Глава 19. Я аккуратно положил лист бумаги на стол. Честно говоря, задуматься было о чем. Да и не торопили меня особо с ответом. Остальные участники нашей тайной вечери терпеливо смотрели на меня. Это розыгрыш? Нет, все сходится. Сила ткнул в лист пальцем. Метки колдовские проявили, приложив печать. Потом сказ появился. Как найти карту, да, Ирий? «Точно», — подтвердил Белосельский. «Я, пока карту не нашли, тоже думал, что шутка такая, мало ли чего дед у себя собирает, он всякое барахло в дом тащит. А потом, как проявилось, вон к дяде пошли, он и подсказал, что дальше делать». Мне оставалось только промолчать. «Дяде плохого не посоветует? Всего лишь обокрасть бедного оценщика и сиротинушку, делов-то. И вообще, по моему мнению, затея была совершенно дурацкая, найди то, не знаю что». Потому как горели глаза у брата с сестрой, было видно, что они у себя в голове уже все нашли и поделили. Послать бы мне их куда подальше, отдать брошь и пусть себе ищут. Вот только сверху листа на классическом, прям-таки каноническом Эми Гир, со всеми положенными выпуклостями на линиях, чуть загнутыми клинышками, обязательным острым углом при переходе с горизонтальной линии на вертикальную, двумя символами было написано «Кунну Урух» – «Истинный путь». И все же... «Я тут при чем?» – осторожно спросил я. То, что Ухтомский много не договаривает, было понятно. Кто-то же запрятал все эти ништяки. Что-то не верится, что какой-то безумный шумер тут бегал по княжествам и закапывал сокровища. «Ну вот же», – мило раздраженно ткнула в текст. «Тут написано, что обладающий брошью должен начать игру. Мы уже пробовали, без тебя не получается». Я посмотрел на силу, тот только руками развел. «Давай, Марк, это весело», – толкнула Мила меня в бок острым кулачком. «Ты тут сидишь, киснешь, о беляне своей мечтаешь, а мы тебе предлагаем настоящие приключения». «Ладно», – вздохнул я, положив справа от себя карту, а слева шпаргалку с четким изложением, как и чего делать. «Давайте начнем. Тут сказано, как луна образует полный круг, разложи карту». «Полнолуние в наличии. Карту разложил. Дальше помести печать в правый верхний угол». «А какой угол тут верхний? И вообще, что это за карта непонятная? Где верх, где низ?» «Ты дебил!» – вздохнула моя подружка, развернула ко мне карту правильной, по ее мнению, стороной показала на едва заметный кружок. «Как раз на верхней правой от меня стороне». Я взял протянутую печать и поместил точно по контуру окружности. Ничего не произошло. Сверился с текстом, медленно начал поворачивать печать по часовой стрелке. Где-то на 5 часах из печати выстрелили пси-линии, они заполнили всю карту, складываясь в непонятный мне, но очень знакомый конструкт. Где-то я точно его видел. Однако напрягать память не стал, на карте проступили контуры. «Империю вижу, княжество, болгарское царство», — разочарованно сказал Ири. «И что, нам везде искать? Нет, я так не играю». «Погоди», — я поднял ладонь, раз уж начали, надо закончить. Забрал у силы брошь и положил в левый верхний угол. Та задергалась, потом начала поворачиваться, закрутилась на месте. А дальше что? Так, написано «Птица судьбы». Волшебно. Окно надо открыть и ждать сову. «Почему сову?» – опешила Мила. «Тоже птица, символ мудрости, который, похоже, кое-кому не хватает», – ответил я и сделал знак Шушу, мол, иди открывай. Но не успел тот тронуться с места, только движение обозначил, как на карту, хлопая крыльями, опустился мой фамильяр. Снова живой с перьями. Протопал к нижнему левому углу карты, там уселся. Брошь, как только ворон примостился на столе, начала вращаться медленнее, из ее лучей периодически вылетали искры и оставались на карте. 12 мест. Ири поморщился, посчитав непотухшие искры после остановки броши. Это мы 2 года искать будем. Нет, если так, как с картой получится, все 20. Погоди, еще не все. Я постучал пальцем по последнему абзацу, улыбнулся. Тут сказано камень силы. Сила, где твой камень? Сила взял лист, прочитал, рассмеялся. Залез в камень и вытащил кристалл-батарейку. Положил в центр карты. Ну что ж, последнее осталось. Нужно бросить проклятые кости. Где они у меня? Эффектного жеста не получилось. Белосельские силы определенно были в курсе моего невольного приобретения, что, в общем-то, логично. Смысл ко мне заявляться на ночь глядя, если основной составной части любой настольной игры нет. Положил на карту на оставшийся свободным угол. Ворон лениво подошел, сгреб клювом костяшки и небрежно бросил на карту. Они покатились, закружились, наплевав на трение и гравитацию. «Я поняла», — мило захлопала в ладоши, — «вот что значила эта строка». «Ну да, птица выберет число». 6 и 1. Все искорки, кроме одной, погасли. а она, поднявшись в воздух и впитав конструкт с карты, обтекла со всех сторон портальный камень поисковым заклинанием. Прямо на браслете, который я носил, не снимая, вдруг модуль одумается и примет кристалл за своего. А кристалл силой проигнорировала. «Надо же, новгородское княжество!» — хлопнул ладонью по столу Ирий. «Да это прямо рядом с нами. Столько времени угрохали на то, чтобы найти, и на тебе, кругами ходили. Ну что, Марк, отправишься с нами на веселую, неутомительную прогулку или браслет свой продай?» «Треть моя!» — помимо воли вырвалась. «Вот она, жадность!» Ирий расхохотался. «Даем одну часть от дюжины, Марк. Половину так и так нам деду отдать придется. По правде его печать-то, если не отдадим, против традиции пойдем. Треть наша, расходы опять же немалые мы уже понесли, пока бегали по городам да весим. Остальное тебе и силе. Мне кажется, так честно будет». «Так и быть, только ради вас, друзья мои», — натянут улыбнулся. «Договор?» «Договор», — мило припечатал ладонь к тексту. «Договор», — подтвердил Ири и проделал то же самое. «Ну и я шлепнул». Ребята сидели довольны, словно сметана объелись. Где-то они меня пересчитали. «Только я на службе», — предупредил. «И еще женюсь». «Да тут пара дней», — Ири заворачивал печать в карту. «Все по инструкции. Так сказать, неизвестный составитель квеста на конкретику не скупился. Доберемся порталом до Пскова, а там полдня пути по заповедным лесам. Места не то что знакомы, но где найти проводника знаю. С Еропкиным я договорюсь, отпустит. А потом обратно в Псков. Там знаменитые наливочки брусничные отведаем и по домам богатству считать». «А я со своей стороны перед Хомичем похлопочу», — Сил улыбнулся. «Сам бы хотел с вами отправиться, но не на Фила же дела текущие оставлять. Как на листе этом сказано, успеть до новолуния. Если отправитесь дня через три на три бога, то до 1 июня точно обернетесь, а раньше Рассоши все равно не объявится». «Чего тянуть-то? Видно было, что Миля не втерпешь, она аж ерзала на стуле. Завтра с утра и в путь». «Погоди», — попридержал сестру Ири. «Надо наших найти, Инвара с ребятами. С ними поспокойней будет». Я поглядел на Милу. Она на меня, ясными своими голубыми глазами. А братец-то не в курсе, оказывается. «Найдем», — пообещала она. «Ну а если не отыщутся, сами виноваты, без денег останутся». Хомич, на удивление, мою командировку воспринял одобрительно. «Ну и правильно», — заявил он, наблюдая, как я разливаю клюковку, чтобы ни миллиметра разницы. «Езжай, на Русь-матушку посмотришь, а то кроме пограничья и захолустья нашего и не видел ничего». «В Смоленске еще был», — напомнил ему. «Но это не считается. Еще сотни-полторы лет, и тут тоже будет Смоленское княжество». «И вы так просто об этом говорите?» «А что делать?» — Хомич вздохнул. «Удельные князья все больше из владителей в слуг превращаются. Раньше князь-то великий к их советам прислушивался, по любому важному вопросу совет созывал, а теперь только приказать может и попробуй поперек пойти. Так и сохраняют видимость независимости, а пройдет лет 300, может 500, и будет здесь, как в империи, один кесарь и толпа лизоблюдов. Ну да ладно, нам с тобой до этого не дожить, так что возвращайся к июню, там и Рассошев вернется, глядишь, отпустит тебя к невесте пораньше». «Ох, Модест Всеславич, прям по-живому!» Хомич рассмеялся. «А ты как хотел. Я же говорю, меняется народ. Предка твоего, Всеслава, попробовали бы заставить, что сделать, супротив желания его. Осталось бы от Смоленска пепелище, а ведь не самым сильным колдуном твой предок был, хоть и из первых. Вы, молодые, не такие. Если нужно, прогнетесь, где нажмут, отступите и все норовите по-своему сделать, но не прямо, а с хитростью. Может, так и следует поступать. Молотком-то по твердому камню ударит, он расколется, а по гивейской смоле так ничего и не сделается, только молоток отскочит. Ты на старика не обижайся, а вот как наступит в твоей жизни момент, когда надо стать камнем, а не куском смолы, свои интересы отринув, потому что по-другому нельзя, вспомнишь». «Да чего там?» – махнул я рукой неожиданно разоткровенничавшемуся старику. «От вас-то я плохого не видел почти. Ну, кроме пыли на книгах, неужели заклинаний на это нет?» «Есть», – согласился библиотекарь. «Выучишь, приходи». Инвар Белосельский так и не нашел, не знал, у кого спросить надо, где кости искать. Так что наша дружная компания состояла из 4 человек – меня, Шуша и Белосельских. Кот в путь отправляться не возжелал, с птичкой, снова превратившейся в статуэтку, остался. Наверное, чтобы не пропустить, когда она снова вживую обратится и вдоволь наиграться. Колечко, которое мне Рада отдала, портал открывала, вот только недалеко и неохотно. Может, сказывалась устаревшая технология, а может, силенок не хватало у меня, но только до Северской добивало. Так что с предложением услуг по переносу живой силы и техники я влезать не стал, хотя чего там таить, хотелось впечатление произвести. Посему ранним утром вместе со всеми доехал до портальной станции, в компании встал в круг и оказался в Пскове. Вот в собственной реальности не был там никогда, так хоть в этом мире побывал. Городишко оказался захолустный, типа Жилина. Псковский удельный князь владением своим много внимания не уделял, оставив все на тиунов, так что прозябала псковская земля, заброшенная и неосвоенной. Народ в основном селился в самом городе или в восточных землях, и огромные территории на юге и севере постепенно превращались в непроходимые лесные заросли. Дороги, само собой, были. Две. Одна вела из Новгорода в Полоцк, а другая в Тверь. Сказывалась близость пограничья, рубеж проходил почти в 10 километрах от города, и на озерах приличный люд селиться отказывался. Наш путь лежал на юг, по Полоцкому тракту мы проехали на повозке километров 15, и, судя по карте, теперь должны были идти на запад, к пограничью. Единственным населенным пунктом в этих местах была деревенька Стремка. Дальше по тракту в 30 километрах был купеческий городок-остров, и вокруг него какие-то поселения еще. А вот места, куда мы попали, оказались совершенно глухие. Сама деревня стояла прямо на тракте. Ну, где-то еще километр занимали распаханные поля, а дальше непролазные чаще. Чем выгодно отличалась Мила от моих прошлых подружек, так это минимумом багажа. Небольшой туристический рюкзак, на руках самострелы, на поясе фляга с водой и практически все. Представляю, что было бы, отправься я в такое же путешествие с Катей Уфимцевой, к примеру. Помню, летали мы с ней в Португалию, так тащил я свой рюкзачок, ее чемодан с вещами ее спиногрыза и самого спиногрыза, который постоянно ныл. Из чего это я ее вспомнил? Ну да, болото преградило путь. Так и отношения. Когда в болото превращаются, надо идти по отдельности и выкарабкиваться поодиночке. Или нет? Плотно пойдем группой, Ири оценил размеры трясины. Мы с Марком, если что, выберемся, а Шуш точно утонет. Сначала иду я, если что, укрепляю тропинку. Мила за мной, потом Шуш, Марк замыкающий, при необходимости вытащит, заодно проследит, чтобы какая болотная нечисть в спину не ударила. Возражения есть? Мила сморщила носик, видимо, хотела сказать, кто кого еще вытащит и проследит, но промолчала. Шушу, по сути, вообще никто не спрашивал, слуга он и есть слуга. А я покачал головой. Турист из меня аховый, без колдовства я в этом болоте в 5 минут утону. «Идти нам километров 20», — продолжал Ири. «Карты всего не отображает, но там как раз начинается пограничье. Твои родные места, Марк, ты ведь отсюда?» «Я с севера, за Новгородом еще 400 километров», — не стал легенду рушить. «Может, просто спросил, а может, и проверка очередная. Мы ближе к Нурманам живем, там озера с красной рыбой и залежи апатитов. Самое, что ни на есть, выгодное место. Утром шахта, вечером рыбалка, так и живем». «Да, далековато. Ничего, в следующий раз к тебе пойдем рыбу ловить», — улыбнулся экс-Ждан. «Готовы? Пошли». И мы пошли. Впереди Ири безошибочно выбирал относительно твердую почву. При необходимости уплотнял так, что нога не проваливалась. За ним легкой походкой шла Мила, словно летела над поверхностью. Не удивлюсь, если сапожки у нее с секретом колдовским. Нет, не так. Удивлюсь, если без секрета. Ну а дальше топал Шуш. Парни 150 килограммов, со спины всегда мне Пашку напоминает, такой же богатырь. Так что иногда даже усилий Ири не хватало. Шуш проваливался, выбирался, сопел и упорно шел дальше. Болото мы преодолевали не меньше 3 часов. Время уже близилось к обеду, комары, оживившись при виде добычи, слетались со всех сторон вместе со слепнями, мошками и прочим гнусом. Вот тут бы я себя показал, уничтожил твари еще на подлете, амулеты не позволили. У каждого на шее висели, так что всякая мелочь кровососущая нас не трогала. А потом нам попался первоизмененный. Лось с яростно синими глазами, жевавший труп какой-то мелкой живности на твердой земле, увидев нашу процессию, бросился на Ири. Тот стоял в болоте, расслабленный, нападения словно не ожидал. Лось разогнался, с разбегу влетел в жижу, словно не замечая трясины. За счет инерции преодолел 150 метров, потом замедлился и окончательно завяз. «Интересно», – протянул Белосельский, достал из кармана кусочек дерева и подошел к лосю. Тот вошел в трясину почти по половину туловища, но еще барахтался и пытался вырваться. Изо рта комьями брызгала пена, а скальные совсем не травоядные зубы обещали попавшемуся жуткие ощущения. «Пробую настроить, не получается». «Может, сломался?» – Мила иронично усмехнулся. «Ты где его брал? В лавке умоешь одноглазого?» «Почти». Ири почти вплотную приблизился к лосю и, не давая себя укусить, водил деревяшкой возле морды. Такое впечатление, что еще что-то вмешивалось в изменения. По всему он должен был затихнуть и равнодушно тонуть, а смотри, бросается как. Словно в ответ на эту реплику Луис дернулся и практически достал Ири зубами. Защита легко пропустила огромные резцы, которые сомкнулись на металлическом наруче. «Ага, так черная сталь и поддастся», — погрозил измененному лосю Белосельский и прижал деревяшку к носу животного. Тот дернулся, завыл, попробовал отпрыгнуть, но от этого еще больше увяз и через полминуты практически скрылся под темной жижей. «Ну как получилось?» «Да, кровь сейчас впитается, проверим на следующем обитателе. Странно, прошли-то всего ничего, а они уже здесь. До пограничья еще 15 километров, далековато забрел, хотя, может, и здешний. На обратном пути надо будет в деревне старосту предупредить, наверняка проклятое место рядом где-то». «А то они не знают», — Мила выбралась вслед за Ирием на твердую землю. «Знали бы, предупредили». Одним движением руки Белосельский счистил грязь с себя и сестры. Закон во всех княжествах один. Мы с Шушем тоже потихоньку вылезли из болота. Я чистый, спасибо так-то одежде, а вот мой Санчо изгваздался по самые уши. Пришлось Ирию и его чистить тоже. Несправедлив я к нему был, хороший парень, другой бы нос задрал, а это ничего, отдраил бывшего своего слугу, словно так и надо. И по моей колдовской неумелости не прошелся. А вот сестра его, ей только повод дай. «Идти пора», — прервал язвительный монолог Милый Белосельский. «Сама-то вообще неумеха. Марк вон хоть пятого круга». Мила обиженно замолчала, огляделась, подошла к кустам и раздвинула их. В зарослях обнаружилась тропинка.